Перво-наперво я съел тыквенное пюре и бросил банку. Других вещей у меня не было. Мне ничего не надо было делать, ни из-под палки, ни по старой привычке, ибо все было абсолютно новое. Никогда еще мне не было так хорошо. В этом необычайном расположении духа я пребывал до самого вечера. Я был до того занят собой, до того полон ощущением свободы, что наступление сумерек нисколько не встревожило меня. Напевая песню собственного сочинения с исключительно громкими словами, которые я, к сожалению, забыл, я побрел прямо в ночь. Ветер с незнакомым приятным запахом овивал меня, наполнял ожиданием. Тогда еще я не знал, что это был запах леса, аромата мха, папоротника и множества больших деревьев. Почувствовав усталость, я свернулся калачиком прямо на земле и подоткнул свои озябшие лапы под живот. Пожалуй, я все же не стану основывать приют для найденышей, ведь их находят не так уж часто. Некоторое время я лежал, размышляя над тем, что лучше — стать искателем приключений или знаменитостью. В конце концов, я решил стать знаменитым искателем приключений, и прямо перед тем, как заснуть, я подумал — завтра же утром. Проснувшись, я увидел над собой новый, совершенно зеленый мир. Понятно, я крайне удивился, ведь никогда прежде я не видел деревьев. Они были умопомрачительно высокие, прямые, как копья. Возносили они вверх свои зеленые кроны. Их листья слегка колыхались, блистая на солнце, и птицы сновали в листве, издавая радостные крики. Я постоял немножко на голове, чтобы прийти в себя, а затем воскликнул. — Доброе утро! Чье это прекрасное место? Уж наверняка здесь нет Хемульши!